Глава 56. Ангелина. Непонятно, почему я вдруг сникаю и молча остаюсь ждать, сидя на столе, пока босс выходит из кабинета, чтобы достать аптечку. Я пока стараюсь не думать о том, что нас кто-то видел. А если и видел, то что с того? Ничего страшнее сжимающихся кулаков тех верзил, что пришли затащить меня обратно в клуб, со мной уже не случится. Уверена в этом. А Никита пусть сам разбирается со своей женой. Это, в общем-то, не мое дело. Колготки вот только жалко. С сожалением смотрю на изодранный капрон. 8 ден, а стоит, как все 120. Приходится снять их из другой ноги, а затем бросить ведро для бумаг, которое как раз располагается под столом босса. И зачем я вообще их надела? Надо было идти по старинке. С голыми ногами. «Ты как?» — первое, о чем спрашивает мужчина, вернувшись в свой кабинет. «Голова не кружится?» Его слова почему-то вызывают улыбку. «У меня просто ссадина!» — напоминаю ему. «А не пулевое ранение!» «У беременных может понижаться гемоглобин. Я читал!» — сообщает Никита Тимурович, чем вызывает мое искреннее удивление. «Читали?» «Да, читал». Босс касается ранки спиртовой салфеткой, и та начинает неприятно жечься. «Ай!» — вскрикиваю неосознанно. «Сильно щиплет». И вслед за этим происходит что-то совсем из ряда вон выходящее. Абрамов склоняется чуть ниже и тихонько дует прохладным воздухом на то место, где только что прошелся спиртом. «Я просто хочу, чтобы ты понимала. Для меня это все не просто слова. Если я сказал, что буду принимать участие в жизни ребенка, значит, я собираюсь это делать». Но не в моей. С грустью замечаю. И морок снова развеивается. Особенно, когда вновь начинает щипать рану от настойчивой заботы моего босса. «И в твоей, конечно же, тоже». Мужчина пытается разогнать мои сомнения, но он просто не понимает. Или банально не пытается понять меня. «Как интересно!» — уточняю я. «Пользоваться мной, чтобы снять напряжение?» Усмехаюсь, но на самом деле завыть бы сейчас. «У меня серьезный бизнес!» Абрамов поджимает губы. «За ним стоят серьезные решения. И сейчас я предлагаю тебе то, что способен предложить». «Роль вашей любовницы или шлюха-танцовщица больше подходит?» Тогда снова предлагаю вам обратиться в клуб. Пусть эти амбалы вновь вломятся в мой дом, поколотят и притащат к вашим ногам. К сожалению, это ваш единственный шанс поиметь меня, Никита Тимурович. Спрыгиваю со стола, уверенно и резко. Пока мужчина, точно ошарашенный моими словами, пытается переварить их, пользуюсь моментом, так сказать. А ссадина, да пустяки, заживет и без его заботы. Что? Мой босс хмурит брови. «Что слышали?» Горячусь я. «Если хотите заняться сексом, обратитесь по прямому назначению. К жене». «Подожди ты!» Отдергивает меня Абрамов, не позволяя дать дёру к выходу из его кабинета. «Тебя притащили в клуб силой? Оттуда синяк?» «Просто оставьте меня в покое! Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваш член!» «Господи, что я несу?» «Ваше общество!» Быстро исправляюсь. «Это хотела сказать!» Пытаюсь вырваться и побежать к двери, но Никита Тимурович не пускает. Вцепился так, что мне кажется, на месте его пальцев вполне могут остаться синяки. «Тебя били, чтобы ты пришла в клуб?» Повторяет жестко. Смотрит прямо в глаза, не мигая. Похоже, это единственное, что сейчас его интересует. «Какая разница?» Тоже отвечаю резко. «Есть разница!» «Для меня никакой. Мне все же удается освободить руку. Но я почему-то не убегаю, как хотела еще несколько секунд назад, а остаюсь, вглядываясь в суровое лицо Абрамова. А он и правда помрачнел. Чернее тучи стал». «Значит так. Сейчас ты выходишь в приемную и забираешь все свои вещи». Босс делает особенное усилие на слове «все». «А потом едешь домой. Здесь ты больше не работаешь. Что? У меня жар по телу проносится. Воздух начинает жечь легкие. Что значит не работаю? Мне нужна эта работа. Очень нужна. Что? Еле получается сдержать волнение. Что слышала? Тебе сейчас нужно думать о ребенке, а не таскаться тут с бумагами. Позвольте. Начинаю было пререкаться, но Никита Тимурович даже не слушает, как в старые добрые времена. Просто продолжает диктовать распоряжение. Я ускорю своего риэлтора, и квартира будет куплена для вас уже в ближайшие дни. Так что пакуй вещи, если еще не сделала этого. Я не собира... Слушай, ты можешь как хочешь относиться ко мне, но квартира будет твоей. Она будет принадлежать тебе официально, по всем документам. Потому можешь не бояться. Думаете, я отказываюсь куда-то там переезжать, потому что боюсь? Усмехаюсь. Нет, но это на полном серьезе смешно. Думаю, что ты слишком много пререкаешься. Бесполезный разговор. С грустью заключаю. Лучше пойду работать. Вы ведь не можете меня уволить, потому что я беременна. Вот так вот. Шах и мат, господин Абрамов.